Бояре сильно оскорбились, когда увидали рядом с собою в думе торгового мужика Андронова с важным званием казначея. Особенным бесчестием для себя считали они то, что этот торговый мужик осмеливался говорить против Мстиславского и Воротынского, распоряжался всем, пользовался полной доверенностью короля и Гонсевского, потому что действовал прямо, хлопотал, чтоб царем был Сигизмунд, тогда как бояре колебались, держались за Владислава. Гонсевский с людьми, присягнувшими королю, управлял всем. Когда он ехал в Думу, то ему подавали множество челобитных. Он приносил их к боярам, но бояре их не видали, потому что подле Гонсевского садились Михайло Салтыков, князь Василий Масальский, Федор Андронов, Иван Грамотин. Бояре и не слыхали, что он говорил с этими своими советниками, что приговаривал. А подписывали челобитные Грамотин, Витовтов, Чичерин, Соловецкий, потому что все старые дьяки отогнаны были прочь. Но если сердились старые бояре, ревнивые к своему сану, Голицын, Воротынский сердились за то, что король их обесчестил, посадил вместе с ними в думу торгового мужика Андронова, то еще больше сердился на Андронова боярин Салтыков, который за свою службу хотел играть главную роль и должен был поделиться выгодами этой службы с торговым мужиком. Между этими людьми немедленно же началось столкновение, соперничество. Андронов писал Сапеге: «Надобно воспрепятствовать, милостивый пан, чтоб не раздавали бестолку поместий. А то и его милость пан Гетман дает, и Иван Салтыков также дает листы на поместье. А прежде бывало, в одном месте давали, кому государь прикажет. И я боюсь, чтоб при такой раздаче кто-нибудь не получил себе богатой награды за малые услуги. Я же, как привык до вашей милости утекать, потому что никогда в своих просьбах не получал отказа, так и теперь прошу, смилуйтесь, ваша милость, попросите королевскую милость, чтоб меня пожаловал сельцом Раменьем, да сельцом Шубиным, с деревнями, в Зубцовском уезде, что было дано Заруцкому». Салтыков писал к тому же Сапеге: «Я рад служить и примить, и всяких людей к королевскому величеству приводить. Догонят их от короля изменники, а староста Велишский, Александр Иванович Гонсевский, их слушает и потакает, а меня бесчестит и дело делать не дает. Берет всякие дела по их приговору на себя, не рассудя московского обычая. Московские люди крайне скорбят, что королевская милость и жалования изменились, и многие люди разными притеснениями и разорением оскорблены по приговору торгового человека Федора Андронова, а с Мстиславского с товарищи и с нас дела посняты. И на таком человеке правительство и вера положены. При Шуйском были такие же временщики Измайловы, и такой же мужик Михалка Смывалов, и из-за них до сих пор льется кровь. И теперь по таким думцам и правителям не быть к Москве ни одному городу, если не будет уйму таким правителям. Как такому человеку знать правительство? Отец его в Погорелом городище торговал лаптями, а он взят в Москву из Погорелого по приказу Бориса Годунова для ведовства и еретичества, и на Москве был торговый мужик. Покажи милость, государь Лев Иванович. Не дай потерять у короля государства московского. Пришли человека, которому верить можно, и вели дела их рассмотреть». Много казны в недоборе, потому что за многих Федор Андронов вступается и спускает для посулов с провежу. Других не своего приказа насильно берет к себе под суд и сам государевых денег в казну не платит. Салтыков обвиняет Андронова в самоуправстве. Нашлись люди, вероятно, сам Андронов, которые обвинили в том же Салтыкова. Обвинения состояли в том, будто Салтыков называет себя в Москве владельцем или правителем, вершит дела без приговору бояр, гонит одних, награждает других, говорит боярам бесчестное слово, что положил государь всякие дела на нем, а им велел его слушаться. Салтыков в ответной грамоте Сапеги отвергает все эти обвинения, причем шлется на князя Мстиславского, на всех бояр, на всю Москву, на всяких людей. Королю доносили также, что богатые волости, данные Салтыковым Вага, Чаронда, Тотьма, Решма, с которых одних денежных доходов сходило 60 тысяч, произвели зависть, ропот в боярах и во всяких людях. Салтыков отвечает, что эти волости из кони за их братьею бывали, а доходу с них будет не больше 3000. А я, государь Лев Иванович, поехал к государю, к королю, покинув жену и детей, да имение больше, чем на 60 тысяч, надеясь на государскую милость и на ваше сенаторское жалование, служил я и примил с сыном своим Иваном государю, королю и королевичу, и вам, великим сенаторам и великим государством, короне польской и великому княжеству литовскому, и горло свое везде тратил, чая себе милости. Московское и новгородское государство Бог поручил государям, королю и королевичу, их государским счастьем, вашим сенаторским промыслом и нашими службишками. Иные приехали к государю со мною, а им даны с уездами города, а не волости, а наш род сенаторский». О своих действиях в пользу Сигизмунда в Москве Салтыков пишет Сапеге: «Я бояры всяких московских людей на то приводил и к тебе писал, чтоб государю-королю идти к Москве не мешкая, а славу бы пустить во всяких людях, что идет на вора Калуги. Теперь бояры всяких московских людей я на то привел, что послали бить челом королю князя Масальского, чтоб пожаловал король сына своего государства, очистил, вора в Калуге доступил. Так королю непременно бы идти к Москве, не мешкая, а славу пустить, что идет на вора к Калуге. Как будет король в Можайске, то, пожалуй, отпиши ко мне сейчас же, а я бояры всех людей приведу к тому, что пришлют бить челом королю, чтоб пожаловал в Москву, государство сына своего очищал и вора доступал. Непременно бы идти королю в Москву не мешкая, потому что в Москве большая смута от вора становится, и люди к нему прельщаются».